Вообще-то он должен был их прикрывать, хоть и не хотел. Хоть руки чесались взорвать всю эту научно-исследовательскую шарагу вместе с их разработками. И здание Предкрил, которое находилось на той же территории. Система выработки электричества на основе биоматериала. Так они это называли. Использование трупов как батареек. Вот чем это было на самом деле. Почти Крио. Только в Крио использовали мозги живых, а здесь тела мертвых. Проклятие. Да они и сделали эту хреновину на основе Крио. Проводили над парнями опыты. И наверняка над самим Энса. Почему нет? Он же биоматериал. Они все биоматериалы. Даже для тех же легионеров. Для чего еще они его взяли? Всем нужно мясо на баррикадах. Энса сжал рукоять распылителя, повел дулом в сторону ничего не подозревающих патрициев. Перестрелять. Ага. Вот только что он будет делать потом. Если хреновина, которую они ищут, поможет протянуть до помощи имперских кораблей, то пускай живут. К тому же Гиппократ просил вести себя хорошо, а Энса прилично ему задолжал. Эти легионеры все выглядели одинаково. И дело было даже не в коротких стрижках, выбритых лицах и сгоревших нексах вместо уха. Они ходили группами, говорили на каком-то своем языке, сплошь коды и жесты. Оружие у всех жесткие, неулыбчивые, с холодными глазами, что у патрициев, что у марсиан. Что-то с ними в легионе делали, это точно. Отнимали что-то человеческое. Еще эти лаборатории, так их раз так. Стрёмные белые коридоры, совсем как в Предкрио. Гладкие полы, темные кабинеты за стеклянными стенами. И ни души. Тишина звенит в ушах. А в комнате, куда их привел щуплый Патрик, еще и холодильники с трупешниками. Какие-то капсулы, провода, накопители. Умник-лаборант сразу принялся отвинчивать некоторые из них и передавать легионерам. Все трясся, приговаривая, чтобы обращались осторожнее. То ли рвануть могло, то ли сломаться, Энса так и не понял. Еще появлялись орлики, охранявшие Крио. Сверили у всех чипы и свалили обратно, получив какой-то сигнал. И Луций Цицилий. Глядя, как тот носится и трясет всех в поисках напарницы, Энса испытывал приятное злорадство. Неплохая была баба, конечно, сиськи хорошие, дралась хорошо, но продалась орликам. И, как говорят, псам. А Цицилий пускай поймет, каково это — потерять близкого. Пускай сожрет и сглотнет до последней капли. Ему, мать его, полезно. Короче, Энса их всех ненавидел. Так сильно, что на марше водил прицелом по впереди идущим, думая, кого подстрелить. А теперь стоял у КПП на территории института, спиной к уже ставшему родным Крио, и смотрел на разрушенную курию. Провалы в уровнях, как разрывы в облаках. Жилые колонны курились дымом. Людей не видно, все сдохли или попрятались. Кто бы мог подумать, что четвертую можно развалить так быстро? «Видели, что полюцию устроил?» — переговаривался кто-то за спиной. «Вообще не боится. Он бешеный, это все знают, от него даже Тит вешался. По-любому в увольнение отправят, вот увидишь». «Заткнулись!» — прикрикнул Декурион, и трепачи умолкли. Энса молча с ними согласился. Даже из него получился легионер получше. По крайней мере, он относился ко всем одинаково, к номерам и к патрициям. Хотя на молитве и сам чуть не уснул. Лучше бы пожрал, теперь в животе урчало и бурчало. Может, оно от нервов, конечно. Движение привлекло его взгляд. «Псы?» Энса сощурился на свет. Внизу, шагах в 500, двигалась группа. Человек 12, часть в спецовках, часть в форме песочного цвета. Ребята Алриха таскали похожую. Точно псы. Тоже узнали о трупных батарейках и решили поживиться. Но как пронюхали? «К нам гости!» — Энса сказал орликам за спиной. Декурион придвинулся, настроил окуляры. «Ага! У нас 5-3!» — гаркнул через плечо. Легионеры побросали сигареты, опустили забрало шлемов. Один побежал в лаборатории, остальные заняли позиции. Декурион смерил Энса линзами окуляров. «Марций!» Кажется, так к нему обратился Луций. Высокий, худой, с блестящей залысиной до самой макушки. Вокруг окуляров сеточки шрамов. Походу, родные глаза ему когда-то просто выжгло. «Чего стоим? Распылитель с предохранителя! Шлем разворачиваем!» Он мотнул головой на угол склада у ворот. Энца послушался, тоже занял позицию, такую, что от входа на территорию видно не было. Палец на курке давно зудел, в груди ворочалась слепая злоба. Он надавил подбородком на воротник, и шлем развернулся, отрезав его от окружающей гари. Тихо зашипел очищенный воздух, поданный в костюм. Голоса легионеров захрипели в передатчике. Он осторожно глянул в щель между листами ограждения. Псы уже были в 200 шагах, пробирались между брошенных машин. Бритые, в респираторах. Одна морда была особенно знакомой. 2-0. Энцо вжался в стальной лист и расплылся в шальной ухмылке. Все-таки довелось им встретиться. Богиня судьбы не подкачали. Сердце билось, как музыка в клубе. Быстро, глухо. Губы пересохли. Псы приближались. Энцо понял это по знакам орликов. «Хорошо, хорошо. Все просто отлично. Ты сможешь». Первого убил не он. Когда вся группа оказалась на территории, легионеры открыли огонь. Распылили двоим головы, просто и без затей. Остальные укрылись за воротами. Часть кинулась ко входу в лаборатории. В темном холле засияли всполохи выстрелов. Энцо уложил одного. Сперва попал в плечо. Затем, когда пес развернулся и ответил очередью, добил его в грудь. Еще одного уложил в живот. Как стрельба по банкам. По лысым живым банкам. Он проверил заряд. Осталось еще на 16 выстрелов. Больше не дали. 2-0 как сквозь землю провалился. «Лабораторию!» — велел Декурион. И Энцо перебежками добрался ко входу. Внутри спиной к нему стоял пес. Он резко обернулся, пальнул из распылителя. Энцо прыгнул в сторону. Перекатился и, не давая сориентироваться, выстрелил. Пес увернулся. Тоже марсианин. Реакцию сразу видно. Заряд чиркнул по плечу, оставив пепел на костюме. Его замочил кто-то из орликов, показавшийся в дверях. Не теряя времени, Энцо кинулся вглубь коридоров, к лабораториям. За поворотом напоролся на еще одного пса. Тот стоял и в упор, с кайфом расстреливал лежащего на полу легионера. В развороченном костюме пузырилось месиво, кровь разлеталась брызгами. Энцо успел выбить оружие, перехватил руку и вломил в челюсть. Пес в долгу не остался. Ударил кастетом в дыхалку, но костюм не пробил. Энцо двинул его предплечьем по шее, добил по затылку кулаком, затем коленом в живот. Еще раз, еще и в зубы, пока те не запрыгали дробью по чистым лабораторным плиткам. Сзади мелькнула спица, прожгла верхний слой костюма. Внутри запахло паленым пластиком, но самого Энцо не задело. Не оборачиваясь, он пнул противника в пах, развернулся, перехватил запястье нападавшего, сжал до хруста, пока спица не упала на землю. Двинул с локтя в затылок. Пес дернулся и упал в песок лицом. Энцо развернулся на пятках, огляделся, тяжело дыша. «Кто еще? Кто?» По углам никого, в дверях никого. «Мать! Мать вашу!» донеслось из холла. Зашипели заряды, кто-то хрипло взвыл, звук вытянулся по коридору долгой нотой. «Что за черт?» Энцо переступил тело пса, подобрал распылитель и двинулся обратно. «Не хотел, но тылы лучше прикрывать сразу, а то окажешься в западне, и как потом выбираться?» «Надо просто проверить», — сказал он себе и для уверенности сжал рукоять оружия сильнее. Сперва показалось, что в холле пусто. Легионеров не видно, кто стрелял, непонятно. Энцо прошел чуть дальше, водя прицелом по колоннам. Звук шагов путал, отзывался под высокими сводами. В луже крови лежало тело пса. Кажется, этого убил сам Энцо. Чуть дальше коченел второй мужик, сжимающий живот, будто пытался удержать кишки. Этого убил не Энцо. Чуть дальше мертвый легионер. Хрен разберешь, кто именно. Во мраке у дальней стены что-то шевельнулось. Вспотев, Энцо прицелился. Хорошо бы еще и принюхаться, но сворачивать шлем не хотелось. Луч фонарика скользнул по полу, прыгнул на колонну, выхватил то, что за ней пряталось. Их было две. Черная спина, кожа обтягивает позвонки. Все спиной к Энцо, руки погружены в живот лежащего легионера. Чавкали внутренности. Наверняка чавкали, хоть динамики и не передавали тихих звуков. «Эти твари жрали! Марс, помоги!» Одна вздрогнула, оторвалась от тела, повернула к Энцо безглазую морду. Столько зубов в одной пасти он видел впервые. Длинные, острые, как иглы для кликов. «Мать же!» — пробормотал Энцо. Палец сам вдавил спусковую кнопку. 12, 11, 10 выстрелов осталось. Тело легионера разлетелось на части, кровавая крошка заляпала стены. Твари куда-то делись. Поймав быстрое движение под потолком, Энцо выпустил туда еще очередь. 7, 6, 5, 4. Он огляделся, ухватил оружие убитого пса. Зацепил одну из тварей. «Справа!» — раздался крик в передатчике. Энца развернулся, вовремя, чтобы распылить бросившуюся на него тварь. Второй занялся подоспевший легионер. «Снаружи лезут!» — проорал он. Забрало шлема было забрызгано фиолетовой слизью. Кто-то проворно полз по стене, как паук. Энца поймал тень в перекрестье прицела и выстрелил. Затем еще раз. А легионера уже жрали. Тварь сидела у него на спине большим черным горбом, рвала зубами ткань костюма. Легионер попытался ее стряхнуть, ударив спиной о стену. Затем еще раз, но тварь не отставала. Стараясь не задыхаться от ужаса, от этого прицел дрожал, ходил туда-сюда, Энце выстрелил. Мимо. Заряд закончился. Ухватив распылитель одного из убитых парней, он подскочил ближе, стрельнул прямо в упор. Легионер запорошило пылью, обезглавленная тварь упала, раскинув лапы. Легионер хлопнул по воротнику, использовав препарат из аптечки костюма. Кровотечение замедлилось, остановленное бактерицидным гелем. Проверил мертвую тварь за спиной, затем повернулся к Энце. В прорези шлема были видны лишь ошалелые глаза. «Надо вход закрыть», — сказал по едва работавшей связи. Вдвоем они заблокировали вход в лабораторию. Кто знал, сколько еще тварей бродит снаружи, и двинулись на нижний уровень. Там дорога расходилась в два крыла. Одно в лаборатории института, другое вело в Крио. Пришлось разделиться. И, конечно же, Энца выпало Крио. Он шел, сдавленно матерясь сквозь зубы. Освещение работало кусками. Ни единого признака жизни, даже трупов видно не было. То ли потому, что все отсюда сбежали с началом заварушки, то ли черные твари все сожрали. Почему-то Энца склонялся ко второму варианту. В предбаннике у входа на уровне, где держали заключенных, все были мертвы. Тела разорваны. Снова где-то притаилась инопланетная тварь. Энца выдохнул, сжал рукоять оружия. Перешагнул легионера с расколотой головой, наступив в его кровь. Ничего, он справится. Во славу Марса и всякое такое. Сейчас он был готов поверить в кого угодно. Шлюз был открыт. Энца помнил, как его вели по этому коридору. Направо, потом прямо, вдоль запертых дверей хранилищ капсул, затем налево. Его тошнило. От этой дороги, от коридора извиняющих аварийных ламп над головой. От удушающей вони запекшейся крови, которая сочилась через фильтр костюма, хотя тел давно не было видно, только потеки на стенах и полу. От привкуса криогеля, который, казалось, снова стоял в глотке, холодно пузырился в желудке. Двери все так же были заблокированы. Распахнута лишь одна, в самом конце коридора, ведущая к камерам. Правильно, этому же нужна свежатинка. Оно и жрало. Донёсся стрёкот распылителя, что-то шмыгнуло по потолку, нырнуло за дверь, и в предкрио поднялся вой. Заключённые орали. Покрывшись холодной испариной, Энца бросился туда. Сделал ровно два шага, как что-то ужалило в спину. Костюм дал сбой, прицельная сетка на изнанке шлема заребила и отключилась. Шлем опять свернулся, и на Энца навалилась какофония запахов. Пот, кровь, страх, гниль. «Сука! Крыса легионерская!» Проорали над ним. Энца вовремя перекатился. Мелькнуло что-то острое и блестящее, вонзилось в пол и раскрошилось от силы удара. Какая-то железка, инструмент, и держал его 2-0. Бритая голова блестела от пота, глаза тоже блестели, безумием и глухим страхом. Он тоже видел тех тварей, понял Энца. Видел, и ему хватило. «Стой!» Он поднялся на ноги и успокаивающе вытянул руку перед собой. «Стой! Это же я, Энца!» 2-0 осклабился. «Энца, браток!» Энца немного расслабился. Узнал, значит, хорошо все. Можно разрулить ситуацию, что-нибудь наплести. 2-0 метнул в него стальную спицу. Та пробила наплечник насквозь, и Энца заорал от боли. Вытащил железку, и кровь забила толчками. «Вижу, что это ты! Вижу! Всем тоннелям тебя поминали!» Он коротко замахнулся и пнул Энца в живот. Тот попытался ухватить его ногу, но не удержал. Еще удар прилетел прямо в челюсть. «А теперь легионером лижешь? Хорошо устроился!» Поднатужившись, 2-0 вырвал из стены еще какую-то железку с набалдашником. «Хорошо, что Эзоп тебя не увидит, гнида. Он бы очень расстроился». «Эзоп сдох, придурок!» — прохрипел Энца, выдувая пузыри на губах. 2-0 усмехнулся, занес железку над головой Энца. «Сам ты придурок!» — сказал. И покачнулся, кашлянул пылью. Он завалился на бок, содрогаясь в конвульсиях. Его выпученные глаза оказались на уровне лица Энца. кусты с кровавыми прожилками. Над ними стоял Декурион. Он опустил распылитель и, прицелившись, распылил 2-0 голову. Энца задохнулся от пыли. «Подъем! Чего развалился?» Донесся приглушенный шлемом крик. Сдавленно выругавшись, Энца поднялся на ноги, развернул шлем и заковылял в предкрио. Снова затрещал распылитель. Рявкала гидра, выплевывая ампулы с кислотой. Плечо и ребра адски болели, и Энца вдавил кнопку квикшота, легионерского клика, встроенного в костюм. Боль сразу ушла, тело стало легким, типа птичьего пера. Даже лучше Гелиоса, наверняка сильнее. И чего он раньше не вмазался? В предкрио все орали. Тварь толклась у одной из камер, и Энца стрельнул в нее прежде, чем успел что-либо сообразить. Тварь рыпнулась в его сторону, но он добавил ей еще 2 заряда. Для уверенности толкнул страшилищем из ботинка. Успел, надо же. В ушах звенело, адреналин кипел в крови, пульсировал в висках. Энца поднял взгляд на заключенную в камере. Марсианка, взгляд тяжелый, из-под лобья. Тренированная, в драной спецовке, темные волосы собраны в хвост. Одного уха нет, того, куда обычно имплантируют Некс. Сучка Луция. Энца сразу ее узнал. Хотя что уж, он сейчас тоже легионерская сучка. В их костюме, с их оружием, только без чипа и клейма. Легионерша все таращилась на убитую тварь, будто не могла поверить, что та мертва. А Энца вспомнил, как она тащила его из тоннелей, как он впустую просил найти малую, спасти ее. Помнил укол клика и разговор легионерши и Алариха, который сочился через зыбкую наркотическую муть. Мысли скакали, как блохи на башке. Может, открыть камеру и застрелить, пока никто не видит? Сказать, что случайно, что тварь забралась и сожрала, а он просто попал по мертвому телу. Кто сейчас будет разбираться? Да никто. Как никто не разбирался, когда его совали в крио, размораживали, замораживали, типа готового обеда. Как никто не стал вникать, когда малую убили. У задней стены кто-то пошевелился, смутный силуэт в приглушенном свете. В камере, кроме бабы, кто-то еще? Энца сощурился, всмотрелся в сумрак. Разглядев знакомое лицо, он вздрогнул. Эзоп. Живой, целый и невредимый Эзоп. Увидев его, Энца даже не знал, что делать. Сперва рука потянулась к панели на стене. Может, освободить? В свое время Эзоп хорошо ему помог, из дерьма вытащил. Правда, потом в дерьмо же и отправил. Наобещал кучу всего, если Энца возьмет на себя косяк. И что? Сдержал обещание? Желание отключить силовое поле отпало. В отсек кто-то зашел, и Энца развернулся, наставил распылитель. Двое в легионерских костюмах. Успел понять и снял подрагивающий палец с кнопки. Декурион и его напарник жестом велели убрать оружие. 206! Скрипнуло в передатчике. Как ногтями по стеклу. Энца даже сморщился. Приказывает еще, как будто он их подчиненный. Иду. Ответил Энца и вышел за Декурионом и его напарником. «Эй, дебил!» — донеслось от напарника. Высокий молодой голос, правильный патрицианский выговор. «На предохранитель поставь!» Энца глянул на оружие в руке. И правда, забыл. Сейчас бы себе ногу отстрелил. Был бы без руки и без ноги. Обосраться от смеха. Он торопливо вдавил нужную кнопку на стволе, и индикатор, мигнув, погас. Заметив приоткрытую дверь, Энца отстал от орликов. Те шли, не оборачиваясь, и, ведя перед собой оружием, свернули за поворот. «Вот и с катертью дорожка!» Энца толкнул дверь дулом распылителя и включил фонарик, высветив аквариумы длиной в марсианский рост. Они были наполнены голубоватым раствором, в котором поблескивали хромом инструменты. 5 фиксаторов как раз под размер шеи, щиколоток и запястий. Трубки с маской для дыхания. Длинные тонкие спицы, полые внутри. Управление ими велось с пультов снаружи. Опять какие-то эксперименты над Крио? Энца сжал рукоять распылителя. Разбить бы эти штуки к такой-то матери, но грохот будет на весь уровень. Все-таки он не жалел патрициев, погибших на поверхности. Они это заслужили. Наверху в холле все уже были в сборе. Легионеров стало меньше раза в 2. Костюмы в чужой крови и каком-то дерьме. У половины на оружии горели красные индикаторы. У Энца тоже заряда осталось не густо, выстрелов на 10. Ни о чем, учитывая, что до базы час пехом. «Сколько их?» Развернув шлем, Декурион спросил у разведчика. Разведчик что-то тыцал в блокноте, вытер нос, оставив на лице грязную полосу. Подключились только камеры у входа. В зоне видимости 6 объектов. 3 на лестнице, 1 на стоянке, 2 на стенах, на уровне 3-го этажа. Декурион пожевал губу, со звучным хрустом почесал бритый затылок. Окинул взглядом лаборанта и разложенные вокруг него батареи, подошел к нему и протянул свой распылитель. «Ну, показывай, как эта хрень работает!» Лаборант сперва оцепенел, как будто кликом вмазался. Вытаращил глаза, типа не понял, о чем ему говорят. Потом засуетился, начал растаскивать аппараты из коробок, разложил их на полу и соединил между собой проводами. «Какая-то дико древняя система. Такой пользовались, наверное, 2000 лет назад». Затем выпрямился и странно вытаращил глаза. «Мне...» — начал неуверенно. «Мне нужно тело». «Что?» — Декурион тоже обернулся. «Тело. Мертвое тело, желательно не начавшее разлагаться». Теперь на него смотрели все Орлики и Энса. А ведь и правда, батарейки-то трупные, значит, нужен жмурик. «Понимаете, мне нужно подключить клеммы к телу», словно извиняясь, начал лаборант. «Мертвая ткань, именно мертвая, пропускает через себя заряд нашего устройства, многократно умножает его, приобретая возможности, сравнимые». Декурион на миг прикрыл глаза. «Довольно», он указал на двух легионеров. «Тащите тело». «Какое?» Растерянно спросил один. Взглядом он уже нашел искомую стены, наполовину съеденное, в легионерских обрывках. Но тащить не торопился. «Любое!» — рявкнул Декурион. «Сейчас!» Первый кинулся исполнять приказ, второй так и остался на месте, безмолвно шевеля губами. Плюнув, Энца пошел вместо него. «Если нужен трупешник, чтобы отсюда выбраться, он притащит этот трупешник». Мертвому все равно, а вот Энце еще пожить хочется. И не время сиськи мять. Вдвоем они подтащили обезглавленное тело к проводам и аппаратам. Положили там, куда указал лаборант, и отошли. Легионер, прикрыв рот ладонью, Энце, на всякий случай, вдруг не сработает и рванет. Но батареи, правда, заряжались. Марсова сила, причем быстрее, чем от левого аккумулятора у псов в тоннелях. 5 минут и батарея показывала максимум. Даже гидра, которая жрала в 2 раза больше распылителя. Клемму лаборант подключил прямо к остаткам шеи. Длинную спицу, похожую на то, чем орудовал 2-0, воткнул в тело. Судя по ловким уверенным движениям, делал это не в первый раз. «А что, удобно?» — подумал Энса с нездоровым весельем. «В их-то ситуации. Жмуров сейчас много, заряжай хоть каждый день, пока не зарядят от тебя самого». «Что с Крио?» — тихо спросил он, склонясь к уху Декуриона. «А что с ними?» «Ну...» — Энца замялся, подбирая слова, чтоб без матюков. «Охрана перебита вся. Кто Крио кормить будет? Следить за ними?» «Хочешь, ты оставайся. Будешь с ложечки кормить». Фыркнув, Декурион качнул головой, сплюнул. Ноксер, здоровый детина с черной бородищей, обернулся и пробасил: «За ними придут, малец. Подтянется Декурия из другого крыла». Энца кивнул и поежился под направленными на него взглядами. Он знал, что они думали. Что номер за своих волнуется. «Да, Марс, подери, и что с того?» Он знал, каково это — сидеть там, в невидимом пузыре силового поля. От одного воспоминания на стену лезть хотелось. «За ними придут. Это уж точно, вот только кто будет первым? Орлики или черные инопланетные твари?» Скоро оружие было готово, батареи собраны в сумке, легионеры стояли на изготовке. «Открывай!» — коротко велел Декурион. Разведчик поднял скобы, которые Энца загонял в пазы своими руками. Широкие двери распахнулись, открывая залитые вечерним светом развалины. Призрачно-желтое небо над головой. Энца всадил себе последний квикшот. Короткая волна тошноты, и в голову снова ударил адреналин. «Хорошо, гораздо лучше страха». Первую шестерку сняли сразу, знали же, где те сидят. Но стоило выйти за территорию, как вывалило еще 10. Они лезли с нижнего уровня, из разлома, карабкались прямо по стенам колонн. Жрать хотели уродские твари. Энца зло ударил по кнопке предохранителя, и оружие загудело в руках. Сейчас получит свою жратву. «Грёбаные б***ди!» Проорал он, высаживая всю батарею в черные тела. Те весело разлетались на хитиновые ошметки и мясо с фиолетовым отливом. Твари, которых не задело, остановились и странно съежились. Почему-то застыли, как от шока. Энца даже подумал, что напугал их своим ором. Им же хуже. Энца прошелся по ним очередью.